Эдип. Мне не тверди о том, что я избрал не наилучший выход. Брось советы. Сойдя в Аид, какими бы глазами я стал смотреть родителю в лицо, или матери несчастной, я пред ними столь виноват, что мне и петли мало. Или, может быть, мне видеть было б сладко моих детей, увы, рожденных ею? Нет, вида их не вынес бы мой взор, а город наш, твердыни, изваянья священных богов, которых я себя лишил, несчастный. Я первейший из граждан здесь. Сам приказал я гнать безбожников, ком Божий глаз укажет преступного сквернителя страны. С таким пятном как мог бы я теперь смотреть спокойным взором на сограждан? Нет, никогда. О, если б был я в силах источник слуха преградить, из плоти своей несчастной сделал бы тюрьму, чтоб быть слепым и ничего не слышать. Жить, бед не сознавая, вот что сладко. О, Кеферон, зачем меня ты принял? Зачем, приняв, тотчас же не сгубил, чтобы мое рождение не открылось? Полип, Коринф, о, кров родного дома, как был я ваш питомец чист наружно, и сколько зол в душе своей взрастил! О, три дороги, тесное ущелье! Вы кровь мою горячую испили, ее я пролил собственной рукой. Вы помните ли, что я тогда совершал? Что после совершил? О, брак двойной! Меня ты породил и, породив, воспринял тоже семя, от него же пошли сыны и братья, кровь одна, невесты, жены, матери. Позорней деяния не видела земля, но речь вести не должна о постыдном. Богами заклинаю, о, скорей меня подальше скройте и любейте, или в море бросьте прочь от глаз людских. Приблизьтесь, умоляю, прикоснитесь к несчастному. Не бойтесь, мой недуг ни для кого из смертных не опасен. Хор. Но вот идет к нам вовремя Крионт, исполнит просьбы и подаст совет. Остался он один блюсти столицу. Эдип. Увы, как речь к нему я обращу, как от него доверия ждать и правды, когда я с ним был так несправедлив.